День 82. Собирались молча. На лицах видна была угрюмая решимость. Броню никто не надел, незачем. От монстра она не защитит, а убегать лучше налегке. Я, впрочем, каску не забыл, она счастливая. Вся техника, оружие и боеприпасы были на месте. Поехали только люди на 5 автобусах. В крепости остались только 6 человек, женщины, которые сели за пулеметы на стенах. Весь личный состав был на охоте. Когда прибыли на место, каждый занял отведенное место. В моей тройке оказалось 2 человека, я и Клоп. У нас была машина с тем же ДШК на башне, только не с одним, а с 2. Первый смотрел вперед, другой назад. Каждому по 2 сотни бронебойных. Как отстреляю, ствол нагреется, разверну башню и возьмусь за 2. Отличное решение на случай, когда стволов много, а людей мало. Это моя епархия. А телекинетик Клоп возьмет РПГ-7 с кучей зарядов. Навскидку 50, которые он свалил на землю возле машины. Если хотя бы половина в цель попадет, то победим. Что будет с Клопом после 50 выстрелов, думать не хотелось. Выживет, надеюсь. Белка попала в другую тройку. Их позиции находились метрах в 50 правее. На позицию она шла, сгибаясь под тяжестью винтовки. Хотя нет, не винтовки, а того самого ПТР Симонова, с которым на Курской дуге танки останавливали. Серьезная машина. С точностью, конечно, не айс, но тут дар в помощь. Вертолеты пролетели над головой минут 10 назад. Теперь возвращались. В рациях, которые раздали всем, отчетливо прозвучало предупреждение о приближении Орды. В этом, впрочем, не было нужды. Дрожала земля под ногами, а вместе с ней начинали подрагивать и мы. Неприятное ощущение стоять на пути асфальтового катка. Огонь открывать полагалось после того, как сработают противотанковые мины на переднем крае. Тогда вступит в бой артиллерия и минометы, да и вертолетчики свое слово скажут. А если уж прижмет, то сваливать будем впереди собственного визга. Вести машину мне. Клоп, отстрелявшись, будет небоеспособен. А земля дрожала. Вот уже показались первые пустыши, за которыми словно айсберги двигались монстры покрупнее. Возможно, нас они чуяли, но игнорировали, занятые миграцией и погруженные в себя. Я попытался считать элиту, сбился на 3-м десятке. Много. Всего в стае 1005, из них опасных 1500. Вот их и надо перебить. Орда двигалась навстречу гибели. 100 метров, 50, 20. Я вцепился в пулемет, большие пальцы дрожали на спуске. Начали. Одновременно прогремело 3 взрыва. Твари, включая элиту, разлетелись в стороны, и над дорогой монстров разверзся ад. Рванули в воздухе шрапнельные снаряды, щедро осыпая тварей металлом. Ударили с неба нурсы вертолетов, прочертили дымные трассы гранатометные выстрелы, и все это потонуло в грохоте полусотни крупнокалиберных пулеметов. Огневая мощь была не одинакова. С моей стороны работал 1 ствол, тогда как в нескольких десятках метров по Орде долбила установка, явно кустарная, из 4 КПВ. Клоп, не тратя времени на прицеливание, выстрелил в массу тварей, тут же взмахнул рукой, и следующая граната, пролетев 3 метра по воздуху, сама встала на место. Однако дар полезный и вырос здорово. Сработали противопехотные мины, 1/4 их, потом еще столько же. Поражающие элементы работали словно сито, отсеивая из общей массы слабых монстров, даже большинство лотерейщиков гибло. А уже руберы падали под пулеметным огнем. Броня их до такого калибра не дотягивала, А уже элита, которую калибр 12,7 не то чтобы не брал, но убивал далеко не сразу, падала от гранат. Но их было много, очень много. На смену первой волне шла вторая, точно так же растерявшая свиту из мелочи от мин и шрапнели, но сохранившая самых опасных. Я стрелял, целиться было без надобности. Примерно в 400 метрах от меня находилась сплошная стена врагов, их прореживали взрывы, но они снова смыкали ряды. Самые умные уже определили, откуда по ним бьют, и ринулись в атаку. 6 или 7 гранат остановили самых резвых, но один перекормленный рубер таки достиг заграждения, зацепился ногами, растянулся на земле. Встать он уже не смог. Очередь из моего пулемета разнесла ему голову. То же самое происходило на противоположной стороне, но и там люди держались крепко. Пулемет мой начал нагреваться, отдача, казалось, долбит по всему организму, руки начали отниматься, но отступать некуда. Хотелось увидеть белку, но некогда голову повернуть. Клоп порадовал очередным удачным выстрелом. Снес жемчужника, которого не брала очередь. Да где же конец? Вернулась авиация, снова прошлись ракетами, части тел монстров долетали уже до людей. Гаубицы перешли на фугасные снаряды. Зря, наверное, можно добычу испортить. Возможно, шрапнель кончилась. От ленты остался короткий огрызок, ствол нагрелся, еще немного и пора менять. Клоп высадил уже 10 гранат, почти все результативно. Несладко ему сейчас. Каждый выстрел — небольшая контузия, а он как из пулемета их запускает. И снова бежит на нас огромный элитник. Клоп на перезарядке. Хоть 2 секунды, но займет, а у меня лента кончилась. Последние 3 выстрела только броню поцарапали. 10 метров, даже убежать не успеем. Но тут в глаз монстра прилетела чья-то пуля. Я догадывался, чья именно. И он, всплеснув лапами, пропахал шипами землю, застыв в полуметре от машины. Его товарищу повезло еще меньше. Клоп успел перезарядиться и всадил гранату ему в грудь. Я развернул башню и взялся за другой пулемет. Очереди рвали новых и новых тварей, которым, казалось, нет конца. Оказалось, есть. В рации заорали. «Она кончается! Конец видно!» Громко орали. Я услышал, хотя оглох чуть меньше, чем полностью. «Но конец-то есть! Это отлично! Только до него еще дожить надо!» Беглый взгляд на гранатометчика подтвердил, что ему недолго осталось. Дар его еще работал, что было здорово, потому как руками он бы перезарядиться не смог. Я давил на гашетку безостановочно, так использовать пулемет в корне неправильно, если только не собираешься его угробить. Но я, собственно, собирался. Накатывала тошнота и головокружение, руки уже не держали ручки пулемета, но я заставлял себя стрелять. Остановиться значит погибнуть. А твари умнели на глазах, прорваться к охотникам не получилось, поэтому они применили другую тактику, бросились бежать. Это было самое умное с их стороны. От многотысячной орды осталась горстка в 100 особей. Это были особи крупные, от рубера и выше. Но они уже не представляли опасности, были деморализованы. Насколько это слово подходит к тварям. Думали только о спасении. Прямо интеллект у них пробудился. Но и это им не помогло. Очередной заход вертолетчиков и 10 гранат вдогонку не оставили им шансов. Непонятно, откуда взялись силы, но я уже заправлял новую ленту в пулемет. Расстояние приличное, но для такого оружия не проблема, только прицела взять. Не знаю, скольких я достал в последнем рывке, но надо полагать, ни одного. Неважно. Руки, которых я не чувствовал, разжались. Хотелось выпасть из башни на траву, но конструкция не позволила. Пришлось вылезать как положено. Рядом с машиной, стоя на четвереньках, отчаянно блевал бедолага Клоп. Однозначно герой сегодняшней битвы. Все гранаты ушли в цель, и только израсходовав боезапас, он позволил себе упасть. Проблевавшись, он поднял на меня мутные глаза, которые отказывались фокусироваться, и что-то сказал. Я показал на уши, мол, не слышу. Он кивнул, и это движение доконало его. Он свалился на бок и хватал воздух. Фляга живчика пришлась как нельзя кстати. Первые глотки вернули его в чувство, но дальше не пошло. Пусть посидит, потом еще выпьет. Я и сам приложился к фляге. Живительный напиток провалился в организм и начал свою работу. Сейчас отпустит. Мне не так уж плохо, оглох только. Пулемет да гранатомет под боком, да снаряды последние рядом ложились. Каска давит на голову, снять немедленно. Сейчас отойду. Только бы не в мир иной. Тут же всплыл вопрос. А кто тварей разделывать будет? Тут работы на неделю, а бойцы, за редким исключением, в ауте. Даже водители из машин повылезали, как припекло. Бежать передумали и стали стрелять. Но была и радостная весть. Ко мне, шатаясь, подошла белка. ПТР она оставила на позиции, вид у нее был жалкий, лицо было бледное, глаза слезились. Правый так и вовсе был красным, сосуды полопались. «Я испугалась за тебя», — странным чужим голосом произнесла она. «Думала, не успею». «Успела». «Ты умница», — я обнял ее. «Такой выстрел. Дар твой и по движущимся мишеням помогает стрелять». «Да», — крикнула она. Говорить приходилось громко, а это требовало сил. Сил было мало. Снова зашевелился Клоп, схватил флягу и отпил на этот раз уже значительно больше. Я показал ему шприц-тюбик. Он, секунду подумав, кивнул. Действительно, толку от него сегодня не будет, пусть полежит и восстановится. Белка, как самая активная, сделала ему укол в бедро, и уже через несколько минут герой-гранатометчик, блаженно улыбаясь, прислонился к колесу машины. Я сунул ему в руки флягу с лекарством, а сам встал и отправился на разведку. Оказалось, что все не так плохо. Потери были. Одного человека умирающий монстр все же достал. Плюс еще с десяток раненых, которых достало дружественным огнем. Но раз выжили, значит, поправятся. Гранатометчики, за редким исключением, выбыли из строя. Но основная масса, человек 40, были в норме. То есть они слегка оглохли, как и я, но работать могли. Работы было много. Уже затемно, когда в свете фар потрошили последних жемчужников, стали понятны размеры добычи. Хватит, чтобы и ребенка спасти, и всему личному составу хороший апгрейд устроить. Тварей поменьше еще не обобрали, оставили на завтра. Возвращаться на базу не стали, лагерь разбили прямо здесь. Отправили только раненых и добычу. Сидеть в чистом поле с несколькими сотнями жемчужин — идея не очень удачная. Полевая кухня накормила всех до отвала. Живец лился рекой, нужен он был всем. Раненые и контуженные начали оживать. Клоп даже ходить пытался, правда, только до полевого туалета. Завтра предстоял еще немалый труд — выпотрошить под 1000 тварей. Но добыча того стоила. Теперь обитателям крепости можно год на охоту не ездить. Умения прокачаются как надо, и боеспособность вырастет. Все в шоколаде, а пареньку погибшему вечная память. Мы с Белкой, завернувшись в одеяло, уснули прямо под машиной. Просто уснули, устали сильно, ничего не хотелось. День 83. Утром нас поднял шум в лагере. Народ, уже куда бодрее, чем вчера, поднимался на трудовые подвиги. Наскоро перекусили молочной кашей из пластиковых тарелок, после чего вооружились режущими предметами и приступили к разделке оставшихся монстров. Работали планомерно, никого не пропуская, даже относительно безобидных. 2-3 спарана уже неплохо, а с такой массы не 1000 наберется. Работали безостановочно. Каждый пятый или шестой носил пластиковое ведро под добычу, остальные вскрывали споровые мешки. Вскрытых откидывали от основной массы, если могли поднять, потом двигались дальше. Монстры были на любой вкус и цвет, можно было хорошо изучить анатомию. Один парень даже захватил с собой фотоаппарат и фотографировал разные стадии развития зараженных. Это отвлекало от работы, но никто особо не возражал. Пусть, потом хорошее пособие для новичков получится. Уборочная страда продолжалась до темноты. Осилили половину, остальное оставили на завтра. Я прикинул. Нас тут 48 человек. Каждый вскрыл по 10-15. Итого примерно 600. Еще на завтра примерно столько же. Количество хабара сосчитать было трудно. Ведра несколько раз высыпались в большой ящик, который потом увезли в крепость. За ужином почти не разговаривали. Усталость брала свое. Монотонный труд выматывал физически, контакт с трупами угнетал морально. Мысль о прибыли, столь радостная поначалу, теперь уже как-то забылась. «Мы богаты. Караван-сарай богат. Жизнь улучшится. Только закончить надо». А ночью нас подняли, быстро и бесцеремонно. Пришла машина за нами с приказом от Димедрола бросать все и двигать на базу, чтобы собираться в путь. Хоть и давал демон полгода, но лучше не затягивать со спасением мальчика. Мало ли какой форс-мажор в пути случится. Поднявшись, я растолкал белку, и мы втеснулись внутрь джипа. Везли нас долго, и дорога была незнакомой. Но водителю виднее. Вообще сейчас о конспирации думать нужно. И так слишком многие знают, что скоро от нас пойдет караван. Причем небольшой и слабо защищенный, а повезет он компактный и дорогой груз. Жемчуг. Соблазн велик, куча рейдеров соберется, чтобы нас обобрать. Сборы проходили ночью. Как сказал старшой, днем в машинах выспимся. Сам я ничего нового брать не стал. Тот же пистолет в кобуре, ружье, финка и тесак. Оделся в обычную камуфляжную форму, которой на базе было сколько хочешь, хоть каждый день в новой ходи. Каску, естественно, не забыл. Поскольку транспорт был тоже на любой вкус, выбрали 3 броневика неизвестной мне конструкции. Первый был, по сути, бронированным, причем не кустарно, грузовиком типа нашего ГАЗ-66. На кабине имелась башенка со скорострельной пушкой калибром 20 мм. Собственно, туда предполагалось грузить имущество, а поскольку места хватало, то загнали и мой мотоцикл. Как его выгонять, я не представлял. Но оказалось, что задний борт при открытии превращался в крутой пандус, по которому можно съехать вниз. Отлично, буду разведкой заниматься. 2 другие машины представляли собой кустарно-бронированные багги, вооруженные крупнокалиберными пулеметами. Да не теми, приевшимися уже до ШК, а такими же древними, но куда более мощными пулеметами Владимирова. Причем на одной машине была спаренная двуствольная установка. Вопрос защиты каравана был таким образом решен, да только поможет это от мутантов, даже элитных, но не от хорошо информированных и опытных людей с гранатометами, которые подкараулят нас вместе с плохой видимостью. Выходило, что единственная наша защита — скрытность. Ее и собирались использовать. Решено было менять маршрут на ходу и регулярно сходить с дороги, благо с проходимостью проблем у нас нет. Горючего и еды загрузили на 2 недели. Боеприпасов хватит на военный переворот в каком-нибудь Монако. Коллектив подобрался неплохой. Водители были мне мало знакомы, но дело знали отлично. Звали их Кот, Сивый и Топор. Все трое молодые парни во всех смыслах. И лет им мало, и в улье они недавно. Дарами не блещут, бойцы никакие. Единственная функция — крутить баранку. Собственно, боевая группа состояла из меня, Белки, Димедрола, Демона, Клопа и, как ни странно, Виолы. Я подумал, что она ради меня в путь собралась. Но оказалось, что идея Димедрола. Дар у нее неплохой появился, может пригодиться. Естественно, с нами был и Павлик. На него надели ушитый камуфляж, вооружили перочинным ножом и, к моему удивлению, пистолетом Макарова. На мой вопрос, стоило ли, ответили утвердительно. Абдулла научил его стрелять. Теперь хоть и с трудом, но пустыша завалит. У Белки было все то же ПТРС, которое она так полюбила, а для ближнего боя обрез двустволки, который я когда-то ей вручил. Водителей вооружили АКМами. Еще один взял себе Димедрол, только с магазином-бубном на 75 патронов. Демон выделился, прихватив какой-то навороченный ручной пулемет явно иностранного производства, также с огромным дисковым магазином, прицелом-коллиматором и еще кучей всяких приборов, о назначении которых я не имел представления. Интересно выглядела Виола. Два пистолета-пулемета на поясе были понятны, а вот куча толовых шашек в разгрузке смущала. Террорист-смертник. В грузовик загрузили всю гору боеприпасов, три гранатомета с выстрелами для них, несколько палаток и спальных мешков. На хозяйстве в крепости оставался Абдулла. Сейчас он произнес напутственную речь и проводил нас до машин. Двигатели взревели, и уже через час мы спали под мерное покачивание броневиков. День 84. Когда проснулись, солнце улья было уже высоко. Дорога обещала быть безопасной, поэтому окна были открыты. Сидевший за рулем Кот явно хотел прибавить скорость, но остальные водители его не поддержали. Приходилось ехать медленно. Медленно — это по мнению нашего гонщика, а для нас скорость была вполне приемлемой. Километров 60 в час, для броневика даже выше средней. Направление мы держали на север. Собственно, до Вегаса было не так далеко. Я вообще за два дня добрался. Это если забыть про черноту. Пробраться по узкому коридору на мотоцикле, хоть и с трудом, но получилось. Протащить там же три немаленьких броневика — задача нереальная. Поэтому долгий путь, который может стать еще более долгим, поскольку предполагается, что мы будем петлять, запутывать следы, возможно, даже встанем где-то в укромном месте на день или два. Время терпит, если говорить об обращении Павлика. Но если говорить о нас, то держать при себе товар, за десятую часть которого найдутся желающие и могущие, убить всех нас, мягко говоря, некомфортно. Вот и сидим, как на иголках. Разве что водители наши, слабо представляющие себе цель поездки и груз, ведут себя расслабленно. Да это и хорошо. Правильно сделал Димедрол, что новичков взял. Предать они не догадаются, разве что по глупости чего выкинут. При этом кидать их под танки никто не собирается. Они такие же члены команды, как и мы. Знают меньше, но и только. Время шло к полудню. Напряжение и скука начинали серьезно надоедать. Я уже подумывал, чтобы взять мотоцикл и проветриться. Но тут пришлось вспомнить, что мы в улье, где расслабляться нельзя ни на минуту, потому что под каждым кустом тебя караулит смерть. Причем неважно, когтисто-клыкастая или вполне гуманоидная. Неизвестно, какая хуже. Сейчас мы имели дело с летающей. Кот, немного сбросив скорость, прищурился на небо и задумчиво сказал: «Летит кто-то». В отличие от него, Мы, люди относительно бывалые, прекрасно знали, что в улье крайне редко летает что-либо хорошее. «Колонна, стой!» — рявкнул в рацию Димедрол. Все остановились. Повыпрыгивали из машин, а точка на небе приближалась, приобретая очертания чего-то похожего на самолет. «Дрон», — заявил демон, отрываясь от бинокля. «Да непростой. С начинкой. Нолды, без вариантов». Судя по отчаянным матюкам командира, ситуация хуже некуда. Нас определенно засекли. Сбить дрон, может быть, получится, только спасет ли это нас? Да и сам железный птиц далеко не беззащитный. С полдюжины ракет на себе несет. Возможно, еще что-то. «Могу сбить», — нашлась белка. «Только помоги ружье установить». Думать было некогда. Я достал ее ПТР, поставил сошками на капот. Она уперла приклад в плечо и замерла. Времени прошло с полминуты, а мы уже все издергались. Кто знает, с какого расстояния может ударить. Ракеты дальнобойные, возможно, даже с головкой самонаведения. Ружье глухо бахнуло, едва не завалив отдачей белку. Я, не глядя, подхватил ее под локти, наблюдая за реакцией электронного чуда. А чуду, вполне очевидно, поплохело. Вряд ли у него есть броня. А если и есть, то от бронебойной пули такого калибра точно не спасет. Вопрос только в попадании. Но моя любимая снайперша превзошла сама себя. Недосамолет замедлил ход и начал заваливаться на бок, потом перевернулся и рухнул в пике. Он ударился об землю примерно в 200 метрах от нас, устроив нехилый взрыв, напомнивший о том, что ждало нас в случае промедления. «Да», — вынес вердикт Димедрол, и мы с ним полностью согласились. «Еще как, да. По машинам». Команду мы выполнили с завидной скоростью. Те, кто запустил дрона, будь то внешники или иммунные, теперь знают о нас, где мы, сколько нас и чем вооружены. Надо сваливать, и чем быстрее, тем лучше. Мое мнение разделяли все. Повинуясь командам старшего, колонна съехала на бездорожье и продолжила движение по ровной степи с редкими деревьями. Потом выбрались на проселок, который привел к заброшенной стройке, где мы и встали на привал. Выгрузились из машин, спрятанных за зданием из бетонных блоков и несколькими ветвистыми деревьями. Здесь не найдут. Сразу занялись готовкой и разбором полетов. Димедрол изложил свою точку зрения. «Итак, мы нарвались на патруль нолдов. Они пока далеко, но если захотят, отыщут. Хорошая новость, они о нас ничего не знают. Наткнулись, скорее всего, случайно». «Им жемчуг интересен?» — спросил я. «Он всем интересен», — ответил демон. «Муры за спасибо работать не станут, надо их примировать». «А почему думаешь, что не за нами дрон летел?» Я продолжил спрашивать. «Я, конечно, допускаю, что есть у нас чьи-нибудь информаторы», — начал пояснять командир. «Но явно не нолдов, иначе сравняли бы с землей нашу контору, возможности у них имеются. А дрон точно их. Такие мурам не дают, и трофейных ни у кого не видел. Вывод?» «Ясно. Я повернулся к белке». «А как ты по движущейся цели стреляешь?» «Так дар ведь», — она пожала плечами. «Пятно вижу, там, куда пуля попадет». «Это мне понятно, но ведь пока летит пуля, он успеет дальше уйти, и будет там пустое место. Упреждение надо брать». «Да не знаю я, где пятно было, туда и попало, без всякого упреждения». «Такое бывает», — демон присоединился к разговору. «Место попадания пули не в виде точки пространства, а в конкретной цели. Как бы прилипает к ней». «А пуля что, самонаводящаяся делается?» «Не пуля, руки. Просто пятно показывает, что если выстрелить сейчас, то попадет цели вот сюда. Упреждение уже взято. Это просто новая стадия развития дара». Белка с чувством превосходства посмотрела на меня и показала язык. «Ребенок все-таки». «Теперь ты». Я повернулся к Виоле. «Мне сказали, дар у тебя новый. В чем он?» «Все тебе расскажи», — фыркнула рыжая, но все же продолжила. «Раньше я умела только телекинез с жидкостями». Она пошевелила рукой, и кофе из термоса выплеснулся красивым фонтанчиком и сам собой налился в стоящую рядом кружку. Тут же из оставшегося кофе образовалось сердечко, которое, повисев над горлышком, затекло обратно. «Красиво!» — прошептал в восторге Сивый. «Оно и понятно. Он в улье без году неделя. Ничего такого еще не видел». «Красиво!» — подтвердила Виола. «Только пользы особой нет». «Можно писать стоя?» — ехидно предложил демон, а порция кофе из кружки тут же сама собой плеснула ему в лицо. «Горячо ведь!» «Это за шутки идиотские!» — прокомментировала Виола и продолжила. «Теперь, буквально неделю назад, появился новый дар — разновидность пирокинеза. Демон, объясни». «Короче, умеет зажигать взглядом», — объяснил демон, вытирая лицо платком. «Да не просто зажигать, а создает какую-то мощную искру типа взрыва в пару миллиметров диаметром. Казалось бы, ну и что? Но эксперименты, которые провел ваш покорный слуга, показали, что искра эта прекрасно подрывает любые взрывчатые вещества, заменяя собой детонатор». «То есть, — понял я, — полтонны тротила на ней — это мины, которые можно разбросать, а потом...» «Именно, и не только их», — перебил демон. «Можно, например, у нападающего гранату в разгрузке подорвать или патрон в магазине. Тем более, что дар достает достаточно далеко и точно». «А чего дрон не сбило?» «Далеко. Я только метров на 30-40 могу». «Кто еще чего может?» «Я собирался провести опрос. Знать, кто на что способен, крайне желательно». «Я все перечислять не стану», — уклонился от ответа Димедрол. «Умения у меня по большей части мирные, но если припрет, могу двух элитников в рукопашной завалить». «А людей?» «С людьми сложнее. Там другой механизм. Тут больше снотворный дар сгодится. Усыпить пару десятков можно, только прикоснуться надо». «Потому и вышибалу в баре не держишь, сам справляешься», — с восхищением прокомментировал Сивый. «Именно», — отозвался командир с важным видом, поглаживая бороду. «Так, с демоном понятно, клоп тоже. Или еще что-то есть?» «Ну, я еще сушить умею, только небольшие предметы». Он сорвал травинку и провел над ней рукой. Та, только что будучи зеленой, мгновенно завяла и высохла. «Коров заведем, будешь сено сушить», — прокомментировал командир, за что тут же был послан подчиненным по известному адресу. «А у меня какой дар?» Павлик, до этого молчавший, решил поучаствовать в разговоре. «Пока никакого», — ответил ему демон. «Вот съездим в наше путешествие, тогда и появится что-то. Возможно, сильное». Мальчик вздохнул и занялся бутербродами. Димедрол тем временем обратился к молодежи. «Парни, вы, как я понимаю, традиционный ликбез мимо ушей пропустили, раз так всему удивляетесь». «Мы знали, что тут такое есть», — ответил за всех кот. «Только вживую первый раз видим». «Короче, жемчуг здесь — одна из главных ценностей. Выдается редко, за особые заслуги или для развития очень нужного дара. Но вы нам нужны. Миссия опасная, и я заинтересован в вашем развитии. Держите, с большой охоты, хабар». Он протянул им три черных шарика. «Внимательно следите за собой и обо всем необычном докладывайте демону. Он специалист и быстро определит дар». Бойцы молча проглотили жемчужины и стали прислушиваться к ощущениям. «Тепло внутри», — подал голос Сивый. «Так и будет», — успокоил его демон. «Сразу ничего не произойдет. Срок действия от пары часов до пары недель. Готовьтесь». «А если не секрет?» — Сивый задал общий вопрос. «Куда и зачем едем? Или нам лучше не знать во избежание бессонницы?» «Как-то так», — ответил Димедрол. «В общих чертах. Едем к черту на рога, груз у нас ценный и опасный. Обратно поедем пустые, а пока лучше никого не цеплять. Ваша задача — крутить баранку, плату вы уже получили. Еще по одной при возвращении. Устроит?» «Угу. А мальчик при чем?» «А ради него весь поход. Если все пройдет гладко, спасем его». На этом разговор как-то сам собой сошел на нет. Все занялись едой. Командир разрешил и выпивку, сказав, что сегодня дальше не поедем. На импровизированном столе появилась канистра самогона. Большая, литров на 30. Самогон этот гнал на досуге сам Димедрол, доведя это искусство до совершенства. Напиток получался прозрачный, без примесей и чудовищно крепкий. Его и взяли в дорогу. Для снятия стресса, дезинфекции ран и приготовления живчика. Разливать было неудобно по причине размеров тары, но проблему решила Виола. Из горлышка вылетели 9 прозрачных комочков, совсем как в невесомости. Проплыли по воздуху и плюхнулись в подставленные кружки, вызвав аплодисменты коллектива. Сказав привычный тост за успех общего дела, мы выпили. Я прокинул 90-градусное пойло относительно спокойно, а вот непривычная белка закашлялась и покраснела. Однако спирт — это спирт, и действует он всегда одинаково. Скоро народ расслабился, потекла неспешная беседа, налили по второй. Только демон не стал пить, взяв на себя функции часового. Оно и понятно. Мы в темноте дальше 3 метров ничего не увидим, а он со своей сенсорикой разглядит любую жизнь на 100 метров и больше. Днем выспится. «Мне чего-то вспомнилось в связи с сегодняшним дроном», — начал говорить Димедрол. «Кто смотрел фильм, они сражались за родину». «Патрон!» — пьяным голосом выдала белка. Все дружно заржали. Так просидели до полуночи, тихо и мирно. Никто не попытался нас ограбить или съесть. Видимо, внешники, если это были они, заметили нас случайно, а потеряв дрон, потеряли и интерес. Видимо, мы в их глазах не стоили усилий и потерь. Вот и хорошо. В целом, никто из нас и не напился, кроме, конечно, моей любимой. Для юного организма доза в 150 грамм оказалась перебором. Однако и она была в сознании, пыталась что-то рассказывать, но дикция подводила. Пришлось увести и положить в заранее разложенный спальный мешок. Большой мешок, на двоих. А через полчаса к ней присоединился я. Ничего делать не стали. Не люблю секса с полумертвыми женщинами. Тем более, что остальные близко и неприличный шум услышат. Впрочем, им тоже есть чем заняться. Виола, кажется, пообещала молодежи выдать командировочные. Натурой.